Вы слушаете «Радио России» Иваново. Доброе утро, дорогие радиослушатели. 30 октября сегодня, День тренера, но завтра, 31 октября, в субботу, Всероссийский день гимнастики. Учрежден он Федерацией спортивной и художественной гимнастики Российской Федерации тоже в 99 году. А в этот день обычно проходят соревнования, показательные выступления гимнастов, награждения почетными грамотами и дипломами. Но не все знают, что первые соревнования по гимнастике состоялись в России в 1885 году. В олимпийскую программу данный вид спорта был включен в 1896 году, а с 1903 года стали проходить чемпионаты мира. Историю художественной гимнастики в Советском Союзе часто подразделяют на два периода. Первый отрезок времени длится с 1947 года по 1963 год. А в этот момент времени советская гимнастика формировалась как вид спорта, а также с ее помощью происходило физическое воспитание населения. Гимнастика в СССР приобрела свежий виток развития после введения спортивной квалификации, которая была изобретена в 1950 году. Подразделение гимнасток по разрядам и введение нормативов имело большое значение в техническом развитии спорта. В 50-х годах стали присваивать разряды гимнасткам. И чтобы объединить эти два праздника, у нас на связи основоположница Ивановской школы художественной гимнастики в Ивановской области, заслуженный тренер РСФСР, судья всероссийской категории, участница Великой Отечественной войны и жительница блокадного Ленинграда Зинаида Михайловна Матвеева. Алло, здравствуйте! Зинаида Михайловна, расскажите, пожалуйста, с чего начался ваш спортивный путь? С чего начался спортивный путь? Ну, спортивный путь мой начался, наверное, со времен блокадного Ленинграда. Так. Когда там военно-учебные пункты между собой проводили соревнования по прикладным видам спорта. Бег, метание гранаты, лазание по-пластунски, стрельба из боевой винтовки и так далее. Вот с этого начался мой спортивный путь. После чего мне было предложено поступить в Институт физкультуры имени Лесгофта. Учась в институте, будучи уже на третьем курсе, я познакомилась с художественной гимнастикой. И мне это очень понравилось. И в это время набиралось сотня девушек для подготовки спортивного выступления в День физкультурника в Москве. На Красной площади? На Красной площади. Вот там и начались мои познания. Такие были элементы включены, которые приходилось изучать и тренировать. Да. По окончании института я получила направление в Ивановскую область, в город Иваново, в институт имени Фурманова Дмитрия Андреевича на кафедру физического воспитания. И вот с этого момента началась моя уже непосредственно работа по художественной гимнастике. К этому времени уже разрабатывалась впервые программа по художественной гимнастике. В начальный период она была только для третьего разряда вузов. И затем школьная программа для спортивных школ и второй спортивный разряд. И вот с этого, как говорится, программного материала и началась моя деятельность. В этот период я сама выступала. Так. Да, вот в 50-м году были соревнования во Львове, где наша команда из 4 или 5 человек была подготовлена мною, и мы ездили на эти соревнования. То есть, я заняла 3-е место во Львове, призовое место. Получила кубок такой металлический. Интересно, он мне много лет жил. Вот. Это первые мои шаги, где я сама участвовала в соревнованиях. То есть, можно сказать, это первая команда Ивановской области, которая принимала участие во всесоюзных соревнованиях? Да, да, это так было. Потом уже стали культивировать этот вид спорта по всем вузам нашего города, во всех спортивных обществах, которые были в нашем городе. Второй разряд. И по второму разряду это мы выступали первый раз. Это был, наверное, 50-й год в начале тоже. Было первенство области. Первенство области. Личное. Команд еще не было. Работали по художественной гимнастике только вот наш вуз и бывший техникум физической культуры, который был в Иванове на Фридриха Энгельса. Вот. Мы выступали, и там я боролась со своей подругой тоже по институту и по направлению работы. Она позже приехала, но работала в этом техникуме физкультуры. Мы с ней боролись по второму разряду. Это был высший разряд в то время. И я выиграла 1-е место. Получила кубок. Часы настольные вручала Герасимова Зоя Александровна. Это помощница была в то время Ивана Николаевича Швецова, который был председателем областного комитета физкультуры. Угу. Вот это были первые шаги и роста художественной гимнастики, и мое, как говорится, спортивное. Как тренера. Вот скажите нам, пожалуйста, да, интересно, а вот вы как тренер, вам нравилось больше учить или самой все-таки выступать? Как вы спортсменке? Знаете, на первом периоде я и сама выступала, и тренировала одновременно, потому что это было начало, первые шаги, все было интересно. И я была в таком в возрасте, когда программа-то готовилась вот именно для девушек, а не детишек, как это теперь у нас начинается развитие. Поэтому мне все было интересно и тренировать, и самой тренироваться. Вот это омолаживание вот этого вида спорта, оно началось уже позднее, да, соответственно? Конечно, конечно. Это уже было позднее, когда у нас программа уже вышла в каком-то году уже 1-го разряда. Еще я тоже выступала по 1-му разряду. А программа мастеров спорта началась только с 1954 года. Угу. Вышла программа мастеров. И я уже работала по этой программе и тренировала своих гимнастов. Я хотела сказать, что первым мастером спорта и моим, и в городе Иваново была Фаина Крикунова. Ныне она Алферова Фая. Это был первый мастер спорта Иваново. Она сейчас заслуженный тренер России. Так что вот тоже работала по окончании нашего вуза, работала в спортивной школе Горано номер 2. А сколько мастеров спорта вы воспитали за свою большую спортивную деятельность? Ну, большая спортивная деятельность. Я работник вуза, а не спортивной школы, где можно было быстрее и с более меньшим возрастом готовить. Я работала со студенчеством, и получалось, что свыше 20 мастеров подготовлено было мною, пока я работала. Да, мастера, которые до сих пор трудятся, продолжают служить художественной гимнастике, продолжают работать. И мне бы хотелось как-то несколько слов сказать о них. Да, конечно. Как они сейчас. Вот в нашем сейчас в городе в настоящее время 3 спортивных общества. Это «Русь», «Авангард» и «Юность России». Раньше было больше. Студенческое общество было «Буревестник». Оно, значит, со временем исчезло. Было «Труд», общество. Тоже работали хорошо тренеры. Оно тоже исчезло. А в настоящее время все эти тренеры, они все мастера спорта. У них уже тоже свое поколение растет. И вот мне бы хотелось как бы о работе тренеров сказать, насколько они любят свою профессию, любят спорт, любят художественную гимнастику. Вот, например, в создании и руководстве спортивного общества «Русь» является заслуженный тренер России, судья международной категории Ирина Чернышкова. Она работает старшим тренером спортивной школы номер 9. А в создании и руководстве спортивного общества «Авангард» стоит мастер спорта, судья международной категории Елена Соколова, спортивная школа номер 8. И третье общество «Юность России», где старшим тренером является и членом президиума мастер спорта, заслуженный работник физической культуры Ирина Новожилова, спортивная школа номер 2. Вы понимаете, как приятно, что наши тренеры растут и в деловом плане, и в спортивном плане. Молодцы, я горжусь ими, я наблюдаю за ними, я присутствую на всех проводимых спортивных мероприятиях нашего города. Меня приглашают каждый, который общество проводит соревнования в нашем городе, меня привозят и отвозят. И так что мне приятно видеть и наблюдать, как продолжает у нас развиваться и совершенствоваться художественная гимнастика в нашем городе. Зинаида Михайловна, а что самое сложное в работе тренера? Вот вы тренером работали столько лет, и сейчас мы говорим о людях, которые поддерживают движение художественной гимнастики в Ивановской области. Что самое сложное в работе тренера? Самое сложное – это, знаете, чтобы гимнастка продолжила свое начало как можно дольше, удержалась и в техническом плане, и в материальном плане. Вот так. Чтобы совершенствовалась сама, да, то есть? Да, чтобы совершенствовать гимнастку. Иногда, знаете, трудности бывают, что то родители переключают уже гимнасток возрастные, требования повышаются, сложности данные тоже совершенствуются. Ну, способность надо такая, знаете, сейчас уже требования чуть ли не от рождения. Надо видеть, какая подвижность в суставах этого ребенка, какие связки, какой стержень ее позвоночника. Вот так. То есть такая достаточно большая, тонкая работа. Конечно. Буквально на предварительном уровне, да, получается, до того, как человек серьезно начал заниматься уже профессионально, да спортсмен, да, да. Его сначала смотрит, разглядывает тренер, да, да, насколько да. потенциал да, есть. Да, пытаются развивать качество, развивают, тренеры пытаются, смотрят, если подвижность, ну, есть подвижность, они развивают. Добиваются, но очень трудно удержать, вот довести до совершенства гимнастку, потому что уже доведешь, а смотришь, она уже уходит поступать уже в высшее учебное заведение или в техникумы. Угу. Удержать бывает сложно. Удержать и заинтересовать. Но сейчас популярность да. художественной гимнастики, она, конечно, достаточно высоко связана. На высоком уровне, да, да. да. Но я желаю быть терпимыми, выносливыми, доброжелательными, хорошо относиться к своим воспитанникам, чтобы были хорошие контакты с родителями этих учеников. Желаю всем, как говорится, больших, красивых побед. Спасибо огромное, Зинаида Михайловна. Счастья вам, здоровья, терпения. Я еще раз хотел бы присоединиться ко всем поздравлениям, которые были. 9 октября у вас да. большой 95-летний юбилей. Хочется да. пожелать вам счастья, здоровья и долго еще нас радовать своим вот таким вот творческим и спортивным задором. Спасибо вам огромное, что вы есть в нашей области. Спасибо вам большое за память. За внимание, а мы стараемся тоже, что возможно, помогать, советовать. Спасибо большое вам. Спасибо, Зинаида Михайловна, спасибо огромное. Спасибо. До свидания. До свидания. А я еще раз напомню, что о спорте, о тренерстве и о художественной гимнастике мы говорили с основоположницей Ивановской школы художественной гимнастики, заслуженным тренером РСФСР, судьей всероссийской категории, участницей Великой Отечественной войны и жительницей блокадного Ленинграда Зинаидой Михайловной Матвеевой. Вы слушали «Радио России» Иванова.